Америка курить траву кубинскую. Здание Африки остается только курить траву привезенную дедом Афанасом. Кучамамба, ай, мы курим кучамамбу. Ого, кучамамба, ай, мы курим кучамамбу. Катаклизмами и на лыжах в Альпы толпой уже не ломимся, снег потаял там. Остается только курить траву кубинскую с Дальней Африки. Остается только курить траву привезенную дедом Афанасом. Кучамамба.